Самый опасный враг – отсутствие врагов. Лойола. Часть первая, глава первая. Рональд Дориган, бригадир столичных плотников, показал себя настолько хорошим работником и умелым распорядителем, что я на третий день после их прибытия в бухту назначил его управляющим верфью. Хорошая карьера, но, с другой стороны, во всей Дронтарии нет человека, умеющего строить корабли. После того великого поражения и уничтожения флота и всех портов, одни переквалифицировались, другие вымерли, третьи ушли на заработки в Пиксию и Гарн. После нашего победного возвращения я дал всем безразмерный отпуск на весь день. Всем вернувшимся есть что рассказать, показать и чем побахвалиться. А сам с Фицроем прошелся вдоль стапелей со скелетами заложенных кораблей. Дориган торопливо сбежал по лестнице с недостроенного борта каравеллы, выглядел счастливым, а когда заговорил, то едва не повизгивал от распирающего счастья. «Глерт Юджин, за время вашего отсутствия мы подготовили еще корабль. Хоть сегодня на воду». «Отлично», — одобрил я. «Сегодня отдых. Пусть вернувшиеся из проверочного похода расскажут о нашей лихости. Это вселит оптимизм и повысит работоспособность на единицу труда. А завтра с утра снова трезвые и вообще». Он сказал с готовностью. «Да, Глерт Юджин. Все будет сделано, Глерт Юджин». Фицрой повернулся идти дальше, но я сказал Доригану достаточно жестко. «Да, еще очень важное. На кораблях никаких украшений. При встрече с ними на море всяк пусть видит, люди работают, купцы купцуют, солдаты солдатствуют, они... У нас люди серьезные, никаких плавающих бардаков на море. Вот тогда только по-настоящему будут бояться». «И уважать», — вставил Фицрой. «И уважать», — согласился я. «Вы правы, Глерт. Пусть издали видят. Серьезные люди идут по морю. Шествуют. Изволят. А когда корабль в украшениях и даже в затейливой резьбе по бортам, это какие-то богатенькие бездельники плывут. Нет и нет. Неважно, что мы зайчики, смотреться должны злыми и мрачными, чтобы уважали и не заступали дорогу. И корабли должны выглядеть злыми и мрачными, хотя оставаться зайчиками». Он вздохнул. «Да, Глерт. Будет исполнено, Глерт. Хоть ничего и не понял насчет злых зайчиков, но ваши указания лучше исполнять быстро и точно. И без всякого там, да и тут». «Вы хорошие управляющие верфи», — сказал я с одобрением. «И даже замечательно, что раньше корабли не строили. Прежние корабелы в шорах и предрассудках, а мне нужны незашоренные, без груза устаревших приемов. Действуйте согласно, и все получится. Я отлучусь ненадолго, а когда вернусь, мы тут такое замутим». Фицрой пошел рядом нарядный по-особенному. «В море в шляпе с пером не походишь. Зато при разделе добычи перемерил массу одежды с захваченных и ограбленных кораблей. Выбрал себе некий черный наряд, сочетающий изящество и строгость дизайна, где толстые золотые нити идут лишь по воротнику, обшлагам и в виде аппликации на левой и правой стороне груди, из-за чего он выглядит неким таинственным принцем из загадочной страны». «Ну, как я смотрюсь?» — поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, спросил. «А чего приказание отдаешь так, будто собираешься надолго смыться?» «Ненадолго», — сказал я, — «но пора бы помочь делу сопротивления в справедливой борьбе с агрессором. Не санкции же на него накладать. В конце концов, если Антриас захватит Дронтарию, наш флот тоже гавкнется». «Гавкнется?» «Накроется», — объяснил я. «Медным тазом». Он покрутил головой. «Ну и грубые в твоем королевстве люди, какие слова произносятся. Думаю, обойдутся без нас. Король Дронтарии уже предупрежден. Мы сделали все, что требовалось». «Это знаешь ты», — напомнил я, — «а не королева Нижних долин. Все-таки, как бы ни была уверена во мне, надо сообщить о готовности короля Астрингера работать в коалиции и с верой в совместную борьбу с агрессором на собственной территории, раз уж доктрина о внешней политике не позволяет наносить превентивные удары за пределами». «За пределами...» — спросил он. «Чего?» «За пределами», — повторил я многозначительным тоном. «Это важно. За пределами. И дает неоспоримое преимущество. Как только кто-то выходит за пределы существующих рамок, будь это знание, обычаи, предрассудки, это я про ученых, или пределы морали, совести, чести, это все остальные, то тут же автоматически получает преимущество над незнающими, трусливыми, совестливыми, честными, приличными, благородными, достойными, верными и преданными. Он насупился, пробурчал, глядя из-под лба почти с неприязнью. «Не пойму я тебя, Юджин, ты на чьей стороне?» «Как демократ и гуманист», — ответил я с достоинством, — «я всегда на своей стороне. Хотя и этот сукин сын может предать, как не раз уже делал, но это наш сукин сын. Даже как бы и совсем мой. В общем, я быстренько, туды-сюды. Тут еще суп не остынет». Он хмыкнул. «Ну да, если бы так. Вот так прошлое хватает за ноги. Пока окончательно разделаешься, столько времени профыркивается». «Останешься вместо меня?» — спросил я с надеждой. «Вдруг королева дрогнет?» «Подумает», — предположил он. «Тебя по дороге в Дронтарию химеры взяли, и король Астрингер будет застигнут врасплох?» «Что-то типа того», — ответил я. «Это на кого-то другого может подумать, что запил где в дронтарских кабаках и забыл, куда и зачем едет». «Не указывай грязным пальцем», — ответил он с достоинством, — «на мои чистые пятна. Знаешь, сколько мне потребовалось усилий, чтобы создать о себе такую репутацию? Зато никто не пристает с обязывающими просьбами». «А потом ты так привык играть эту роль», — сказал я, — «что маска взяла и приросла». Он хохотнул. «Точно. А так внутри я такой же серьезный и занудный, как ты. Только очень глубоко внутри. Уже не достать. Но ты прав, королева должна быть уверена, что у тебя все получилось. И Андреас нарвется в Дронтарии на крепкую оборону. Это и в твоих интересах». «В наших», — поправил я, — «если Андреас прорвется до побережья, нашим амбициозным планам хана». Он сказал с неудовольствием. «Вот так всегда. Как только начинается что-то интересное, тут же всякое норовит испортить и помешать. Но я не останусь вместо тебя. Здесь все работает, ты умеешь подбирать людей. Этот Роннер Дориган пашет с утра до ночи с того дня, как ты назначил его управляющим верфью. Еще бы, такая карьера». «Ему просто понравилось строить корабли», — сказал я. «Да и нет во всей Дронтарии кораблестроителей». «Да им всем понравилось», — сообщил он. «Глаза горят, только и разговоров о работе. Даже больше, чем о бабах». «Ну уж больше», — сказал я с сомнением. «Ну, почти», — ответил он. «Но такого раньше не было, чтобы и после работы говорили о работе. А у нас даже с бабами в постели все о работе, все о работе. Так что можем ехать смело, ничего не случится. А когда вернемся, парочка кораблей уже будет готова к спуску на воду». Я подумал, сказал нерешительно. «Да, пожалуй, но все равно пора освобождаться от этой роли побегальщика. Ну, побегушника. У меня свое интересное и перспективное дело». «Это я понял», — ответил он и плотоядно потер ладони. «Ну вот», — сказал я, — «так что надо намекнуть ее величеству, что я уже старый, надо на покой, на побегушках уже не могу, кости болят». «Намекнешь?» — переспросил он обухом в лоб. «Постараюсь помягче», — ответил я, — «все-таки женщина». «С женщинами разговаривать труднее», — согласился он. «Я вообще стараюсь разговоров меньше, дела больше, но с королевой так не попрет, надо с танцами». «Хорошо, пойду подберу коней». «Фицрой», — сказал я с чувством, — «что бы я без тебя делал? Наверное, зажил бы как король. Ладно, займись конями и прочим. А я тут заскочу кое-куда, надо попрощаться». Он захохотал и быстро вышел. Я услышал в коридоре бодрый стук его подкованных подошв и бодрую песню. «Под властью владельца замка Медвежий Коготь, кем бы он ни был, находятся два десятка деревень и сел, хорошие пахотные земли, леса, одно небольшое озеро, два болота на севере и длинная прибрежная полоса Южного моря. Жаль, конечно, не пляжная. Волны грозно бьются о скалы, но, с другой стороны, враг не высадится, что в это неспокойное время важнее. Бухта на границе моих земель и герцога, и хотя он отдал в мое распоряжение ее всю в ответ на мое содействие в улаживании его спора с соседом, но все-таки надо подчеркивать, что я ценю его дар, что я охотно и делаю. По-своему, зато искренне». Герцогиня поднялась навстречу. На лице сильнейшее смущение – щеки сразу заолели. Между нами был стыд, это она постоянно помнит и, похоже, частенько копается в своем неправильном поведении, толкуя его так и эдак. Для женщин это как для мужчин футбол или чемпионат по боксу для тяжеловесов. Я сказал сходу. «Как вы свежи и молоды, ваша светлость, и как меня охватывает энтузиазм!» Она сказала слабым голосом. «Глерт Юджин». Я откровенно любовался ее смущением. «Идем к сингулярности, уже скоро начнем менять свои тела так, что не поймешь, кто был мужчиной, а кто женщиной. Но я пока что в этом теле, а для него, скроенного по древним лекалам, такое не безразлично. Скажем, предельно мягко. И многое воспринимается согласно инстинктам, а не по уму». «Но не в состоянии я заботиться о мускулистой женщине, что в двойном повороте вышибает ногой челюсть противнику и вообще во всем демонстрирует надо мной превосходство. Я могу с ней дружить, общаться. Но у любви все-таки на первом месте забота и оберегание. Это древнейший инстинкт. Без него человечество исчезло бы еще во времена неандертальцев или даже на уровне червяков. Возможно, именно поэтому потянула и продолжает тянуть с такой силой к герцогине. Она действительно женщина, то есть половинка человека, как и я половинка, а вместе составляем человека, могучего, полноценного. По отдельности мужчина и женщина вместе человек, потому что мужчине легче добывать мамонта и открывать бозон Хиггса, когда со спины прикрывает женщина, обеспечивая комфорт и придавая силы для продолжения борьбы. Вот так вместе человек делает гораздо больше, чем мужчина и женщина по отдельности. Но в моем мире эти речи – чудовищная крамола, можно и загреметь. Зато здесь могу вести себя по-дикарски, естественно. «Бог создал женщину», — сказал я, — «нам в поддержку и утешение. Утешьте меня, герцогиня, мне снова грустно». Она испуганно оглянулась. «Зачем вы меня сразу раздеваете? Глерт, вы хотя бы поздоровались? Муж вот-вот вернется». «Вы правы», — согласился я. «Подумаешь, ворох платьев. Не так уж и тяжело задирать». «Глерт, подержите здесь и здесь». Деловито попросил я. «Вот на этой высоте? Можно выше?» «Ох, как вы божественно утешаете!» «Глерт, я ничего не делаю непристойного. Я порядочная женщина». «Да», — согласился я счастливо. «Как хорошо такой свинье, как я, оказаться среди порядочных». «Глерт, не делайте того, что вы делаете. Умоляю, это непристойно». «Правда?» — изумился я. «Кто бы подумал?» «Глерт», прошептала она, закрыв глаза. «Мне стыдно. Как я могу?» «Не обращайте внимания», — посоветовал я. «Глерт, а вот мне можно», — сообщил я. «Я освоил пиратство. Потом расскажу, что это. Теперь с новым левелом можно вообще все». «Глерт, то, что делаете, вообще без стыдства». «Зато какое?» «Герцогиня, вы умеете дать человеку счастье, или, как говорили в старину кратко, просто дать, даже ничего не делая, даже не обращая внимания, что делают с вами». «Ох, Глерт, это бесстыдно и недопустимо». «Весь грех беру на себя», — заверил я, — «как поджигатель. А вы жертва, потому вы абсолютно невинны. Как это восхитительно, как... О, бесподобно. Герцогиня, вы самое лучшее на свете лакомство». Она опустила подол, как только я перестал сжимать ее в объятиях. Сказала в ужасе. «Что я мужу скажу?» «Все правду», — сказал я бодро. «Ваш сосед Глерт Юджин отправляется в Шмидберг. Заскочит к королю Астрингеру. Если герцогу надо что-то передать его величеству, то с удовольствием и радостью от счастья иметь такого соседа». Как-то двусмысленно звучит. «В общем, потом помчусь в королевство Нижних Долин». «Ох», — сказала она опасливо, — «не насовсем?» «Как я могу?» Заверил я и попытался поцеловать ее, но она в смущении отвернулась, и я чмокнул в розовое ухо. «Если вдруг герцогу что-то надо, пусть только кивнет. Из Шмидберга проеду в Сандпринг, пообщаюсь с ее величеством королевой Орландии насчет стратегии развития и культурных связей. Как-то так примерно. И если герцогу что-то нужно...» Она слабо улыбнулась. «Довольно-довольно. Герцог будет счастлив, что у нас такой любезный сосед. А вот мне очень неловко». «Герцогиня», — сказал я уверенно, — «что вы как в лесу? Нужно жить, как и принято, по двойным стандартам, и жизнь будет полна удивительных открытий и временно запретных радостей. Надо ими пользоваться, пока запретные, а то потом запреты снимут, и все, конечно».